Дедушка Андрей Николаевич Клепинин. В начале этой книги я рассказывала о бабушке Софье Александровне Клепининой, сыгравшей огромную роль в духовном развитии отца Дмитрия. Теперь же хочу упомянуть о своем деде Андрее Николаевиче. С этим скромным, тихим человеком мне посчастливилось познакомиться за 2 года до его смерти, когда он, наконец, переселился из Югославии в Париж к своей дочери Татьяне. Он редко говорил о своей прошлой работе, и мы, дети, не подозревали, каким замечательным строителем он был. Лишь через много лет после его смерти я, посещая Кисловодск, увидела главные нарзанные ванны, архитектурный комплекс в стиле дворцов Раджастана, построенный дедушкой в 1903 году. Мои дети были горды увидеть доску с именем Клепинина на фронтоне этого роскошного здания, а экскурсоводы Кисловодска были рады познакомиться с потомками архитектора. В Пятигорске нам рассказали, что рабочие, ежедневно ездившие из пригорода на стройку, попросили, чтобы им построили храм у железной дороги, где они жили. Дед построил им церковь. В советское время она стала складом, но нам удалось туда попасть. Другая, спроектированная им русская церковь, стоит в Белграде. Жалею, что так мало расспрашивала дедушку о детстве отца, о жизни в Одессе. Но когда мы встретились, я была еще подростком и стеснялась задавать вопросы. У мамы сохранилось письмо, в котором он описывает мистическое переживание, случившееся с ним вскоре после смерти отца Дмитрия. Вот это письмо. Это было в 1944 году, осенью. Я лежал в больнице, родник Бор, одинокий, 72-летний старик, получивший незадолго до начала болезни известие о смерти сына в Германии. Легко себе представить состояние души такого человека. К счастью, у меня не было чувства злобы к людям, погубившим моего сына, и это мне облегчало нести свой крест. Не могу искренне сказать, что я простил своим должникам, но, повторяю, злобы не было. Мы горюем и плачем о наших любимых, ушедших в другой мир, но, в сущности, мы жалеем себя, а не их. Вера в этот другой мир должна бы нам подсказать, что если есть твердая уверенность в том, что жизнь нашего любимого усопшего была такова, что нет ни малейшего сомнения в его спасении и получении от Господа вечной жизни, то мы должны бы почувствовать не горе, а радость. Но мы слабы и без помощи свыше не можем примириться со своим положением. Вот в каком состоянии я был тогда. Болезнь уже прошла. Я выходил каждый день на прогулку и в скором времени должен был выписаться из больницы. В один из последних дней утром я лежал в постели. К большому сожалению, не могу припомнить, о чем я думал. Могу лишь твердо утверждать, что психологически и физически был в совершенно нормальном состоянии, когда со мной произошло мгновенно необычное явление. Я как бы разделился на 2 существа. Физическими своими глазами ясно видел лежащих в палате больных. Через окно – знакомый пейзаж, где я каждый день гулял. А внутри все осветилось ярким-ярким светом, таким, какого не бывает на Земле. Это не солнечный свет, не электрический, не какой-либо другой земной. Поэтому скептический человеческий ум не может сказать, что это фантазия, что я себе представил, выдумал. Как мог я выдумать то, чего не знаю, никогда не видал, и чего никакими человеческими словами передать невозможно? Но, конечно, наша слабая и недостаточная вера в чудо, в конце концов, может быть, нашла бы какое-нибудь человеческое объяснение, если бы, к счастью, не было бы самого главного, а именно в это мгновение, когда так ясно почувствовалось бытие души, я ощутил такое счастье и радость, которые никакими человеческими словами передать невозможно. Я знаю земное счастье и радость хорошо. Господь милосердный дал мне их в жизни в изобилии. Я знаю чудо исцеления. Все знаменитые врачи предсказывали, что я буду горбатым. По Познал чудо спасения два раза в жизни от смерти и страшного ранения. Знаю радость и счастье семейной жизни, радость от удачи в работе, творчестве и полного благополучия жизни. Все это доступно человеческому разуму, и все это можно рассказать. То же, что я почувствовал в то мгновение, не поддается человеческому разуму. Это то, что сказал Христос, радость совершенная. Скептический ум опять вопрошает, может ли обычный грешный человек получить такое счастье, чудо? Но на это есть тоже ответ Христа. Нездоровые, а больные нуждаются во враче. Или «Я пришел призвать грешников, а не праведников». И еще одно. Мог ли старый отец, горюющий о потере сына, думать и представить себя счастливым? Перечитывая эти строки и думая о том, что Бог таинственным образом привел отца Дмитрия к больному отцу, чтобы сын мог его утешить.